Часть 2.2. Задачи сыскной полиции, штат, персонали и денежное содержание чиновников при ее создании. Задачи сыскного отделения заключались. Первое. В розыске. А. Лиц, совершивших преступления или такие действия, кои влекут виновного к суду и наказанию уголовному. Б. Скрывающихся от исполнения принятых на себя обязательств и от последствий решений судебных и административных органов и лиц. В. Бежавших или пропавших без вести. Г. Проживающих без видов, паспортов или под вымышленными именами и с фальшивыми видами. Д. Незаконно проживающих в столице под разными предлогами евреев. Е. Хозяев найденных или отобранных от воров вещей. Ж. Родителей подкинутых младенцев и заблудившихся детей. Второе. В собрании сведений о лицах, занимающихся различного рода противозаконными промыслами, служащими по подрыву интересов казны и частных лиц, а также занимающихся шулерством, обманом, мошенничеством и прикрывающих свои действия формами и в обнаружении преступных их действий. Третье. В собрании ближайших сведений обо всех лицах, которые предосудительным образом жизни или сомнительными средствами к существованию навлекают на себя подозрения. Четвертое. В розыске похищенной у разных лиц собственности. Пятое. В дознании причин самоубийства, скоропостижной смерти и шестое. В принятии мер к предупреждению преступлений и проступков. Сии последние меры заключались. А. В наблюдении за преступниками, которые по окончании сроков заключения выпущены на свободу. Б. В производстве дознаний по доносам, заявлениям и анонимным извещениям о замышляемом преступлении. В. В посещении мест, куда обычно собираются люди, скомпрометированные или сомнительной честности, для наблюдения за их действиями. Г. В посещении публичных мест и присутствии на пожарах, церковных процессиях, народных гуляниях и вообще в местах с течением многочисленной публики, за надзором за поведением в этих местах людей, подозрительных и предупреждение со стороны их преступления. Штат и годовое содержание на 1867 год, смотри раздел 10.1.1. Укомплектовывался штат постепенно. Пополнение личного, ее, сыскной полиции состава и по новизне, и по самому свойству дела соединено было с немаловажными затруднениями, так как подготовленных и практически сведущих сыщиков не было. Их нужно было изыскивать и испытывать, и приручая мало-помалу к делу, так сказать, воспитывать вновь. Список первых чиновников сыскной полиции. Начальник, титулярный советник Иван Дмитриевич Путилин. Проживал в здании Адмиралтейской части на Большой Морской, дом 24. Чиновник для поручений, коллежский регистратор Александр Александрович Блок. Фамилии остальных трех чиновников неизвестны, или эти должности оставались вакантными. Делопроизводитель. Коллежский советник Адольф Карлович Зундштрем. Его помощники – старший коллежский асессор Василий Петрович Бочаров, впоследствии Санкт-Петербургский участковый мировой судья, младший коллежский регистратор Николай Иванович Парай-Кошец. Журналист. В его обязанности входило составление журнала обо всех происшествиях, всеподданнейших об них записок и ежедневных рапортов о состоянии столицы. Тимофей Адамович Тиршацкий Виттен. Обер-полицмейстером к сыскной полиции были прикомандированы подпоручик Степан Петрович Гиргас, титулярный советник Иван Иванович Соловьев. Приведены адреса проживания сотрудников. Блок, Среднемещанская, ныне Гражданская улица 10. Здание сохранилось. Зунштрем, набережная реки Фонтанки, 71. Бочаров, Малый проспект Васильевского острова, в собственном доме. Парай, Кошец, Большая Садовая, ныне Садовая, 47, Тиршанский, Виттен, в здании Адмиралтейской части, Большая Морская, 24. Гиргас, Обуховский, ныне Московский проспект, 12. Соловьев, угол Тюремного, ныне Матвеева переулка, набережная реки Мойки, 102. Кроме начальника, четырех чиновников для поручений и 12 надзирателей, розыски по уголовным делам осуществляли вольнонаемные сыщики, число которых, простираясь обыкновенно до 20 человек, уменьшается или увеличивается по мере надобности. Они в обыкновенных случаях действуют в указанной каждому из них местности города, а в случаях чрезвычайных сосредотачиваются в нужном числе в одном месте и командируются даже за город, действуют по плану, составляемому начальником сыскной полиции и под непосредственным его руководством. На оплату вольно-наемных сыщиков так называемых агентов, выделялось 8 тысяч рублей в год. На канцелярские расходы и вольнонаемных писцов их предусматривалось 6, выделялось 2200 рублей в год. Понятно, что такое небольшое количество сыщиков, даже с учетом вольнонаемных агентов, не могло раскрыть все совершавшиеся в городе преступления. Поэтому в приказе оберполицмейстера номер 266 от 31 декабря 1866 года отмечалось, что сыскная полиция создается для производства розысков по важнейшим преступлениям и изысканию общих мер к предупреждению и пресечению преступлений. Чины сыскной полиции приступили к работе буквально сразу. Уже 1 и 2 января ими были задержаны. Первое. Проживающий в Петербурге по фальшивому виду, бежавший из арестантских рот, мещанин Михаил Карпов. Второе. Арестант, бежавший из полицейского дома Московской части. Третье. Три человека с 6 корзинами краденой рыбы, из коих один оказался без паспорта. Четвертое. Отыскана и задержана крестьянка, которая 31 декабря 1866 года похитила у чиновника Карачкова лисий салоп и серебряные вещи. Всего на сумму 500 рублей. За первый год деятельности сыскной полиции было проведено 719 розысков, с успехом закончено 307, в том числе раскрыто 6 убийств, 4 грабежа, 72 кражи, 2 случая контрабанды. Задержано 15 убийц и их соучастников, 95 воров, 18 фальшивомонетчиков, 206 других преступников, 13 беглых арестантов, 682 бродяги, предотвращены 2 убийства и 10 краж. Дело номер 8. Важнейшие дела, раскрытые сыскной полицией в 1867 году. 25 января между 2 и 4 часа пополудни во втором участке Петербургской части в доме Асафьевой была разграблена квартира акушера Штольца и зарезан столовым ножом его лакей, кронштадтский мещанин Иван Суслов. Примечание. Адрес на 1867 год. Большой проспект, ПС, дом 80. Между улицами Бармалеева и Ординарной. Конец примечания. Хозяйка квартиры незадолго до совершения убийства слышала за стенкой, смежной с Штольцем, разговор Суслова с кем-то о кушетке. На основании этих сведений сыскная полиция предположила, что преступление совершено мебельщиком или обойщиком. Подозрение укрепилось, когда было дознано, что за несколько дней в квартиру Штольца приходил обойщик Иван Петрович Балабанов с изготовленной по заказу акушера подушкой. Однако попытка разыскать Балабанова успехом не увенчалась. Выяснилось, что после убийства Суслова он срочно уехал на родину в Ярославскую губернию. Туда отправили чиновника для поручения Александра Блока, который за 4 дня разыскал не только Балабанова, но и украденные им в квартире Штольца вещи, часть которых Балабанов уже успел продать. За успешное раскрытие данного преступления Путилин был награжден орденом Святой Анны II степени, а Блок – орденом Святой Анны III степени. Два расследования, которые параллельно вела сыскная полиция весной 1867 года, в итоге соединились в одно. 24 марта на дачу Германа по Безбородкину проспекту 12 в первой Выборгской части явился неизвестный и за отсутствием дворника обратился к его жене Пелагее Григорьевне Денисовой с просьбой показать дом, мол, хочет снять его на лето. Примечание. Ныне Кондратьевский проспект. Конец примечания. В одной из дальних комнат посетитель повалил 76-летнюю женщину на пол, связал ей руки, заткнул платком рот, а потом привязал к скамейке. Вернувшись в дворницкую, неизвестный, вырвав пробой от сундука, выдвинутого им из-под кровати, похитил из него сберегательную книжку на 250 рублей. Наличные на сумму 257 рублей и кое-какие вещи, в том числе шелковый платок. Примечание. Пробой. Металлическая дужка для навешивания замка. Конец примечания. 11 апреля в 9 часов утра в доме на углу Малой Болотной улицы и Охтинского проспекта была усмотрена задушенной в своей квартире дочь прапорщика девица Елизавета Ефимовна Курзина. Примечание. Ныне улица Красного Текстильщика и Смольный проспект. Сейчас они не пересекаются, так как улица Красного Текстильщика уменьшилась в длину. Деньги и вещи были разграблены из квартиры. Единственной зацепкой к раскрытию этого преступления была записка, найденная сыщиками на месте преступления. На Выборгской стороне, близ Самсония, дом номер 21. Спросить Ивана Петрова, квартира номер 27. Однако дознание по его личности к результатам не привело. И тогда агенты сыскной, как в черте города, так и за заставами, начали собирать образцы почерка всех подозрительных лиц, сличая их с запиской. 17 мая 1867 года был обнаружен и задержан некто Григорий Иванович Долгополов. Вместе с ним были задержаны два его товарища – Богданов и Григорьев. Последний показал на допросе, что его приятели в понедельник Страстной недели, 10 апреля 1867 года, уйдя со двора, вернулись с деньгами и хвастались, что разжились ими в достатке. Долгополов и Богданов доведены были до необходимости сознаться в убийстве Курзиной, а также выдали организатора, содержателя питейного заведения Федора Петровича Синицына. Более того, они признали, что Синицын уже неоднократно подговаривал их на подобные преступления, и в момент задержания они как раз шли на очередное убийство по его указанию. Также они рассказали, что Синицын хвастался самолично совершенным им грабежом на даче Германа. Синицына задержали. Дворничиха Денисова опознала в нем злоумышленника, напавшего на нее. Однако Синицын сознаваться не собирался. Его изобличил шелковый платок Денисовых, найденный у него в доме. Еще одно дело, раскрытое в том же 1867 году, прославило Путилина и новорожденную петербургскую сыскную на всю страну. 27 марта 1867 года в Петербурге были арестованы трое сбытчиков фальшивых кредитных билетов – Манучаров, Тарасянц и Галач. Фальшивки у них изъяли различных номиналов. Кредитные билеты достоинством 1 рубль, 3, 5, 10 и 25 рублей, казначейские билеты достоинством 100 и 500 рублей. Рисунки на подделках были выполнены так искусно, что выявить фальшивку можно было лишь по качеству бумаги. Задержанные назвали оптовиков, супругов Осиповых, у которых они в Москве приобрели для сбыта фальшивые кредитки. Сотрудники петербургской сыскной части выехали в Москву и задержали там Осиповых, от которых ниточка потянулась в Ярославскую губернию, в село Гуслицы, где были задержаны уже изготовители подделок – Ефим Петров и братья Пуговкины. Вскрылись масштабы их деятельности. Оказалось, что они напечатали продукции почти на 500 000 рублей. А вот групповое убийство в Гусевом переулке, случившееся в ночь с 3 на 4 июня 1867 года, петербургской сыскной полиции удалось раскрыть только через год. Дело номер 9. Убийство в Гусевом переулке. Рано утром 4 июня 1867 года в доме номер 3, в мемуарах Путилина ошибочно указан другой номер дома, а именно дом номер 2. По Гусеву переулку в квартире на нижнем этаже были найдены смертельно раненый гимназист Сережа Петров и три трупа – отставного майора Ашмаренкова, его сожительницы Екатерины Григорьевой и их прислуги Агафены Бабаевой. Примечание. Путилин путает имена, фамилии жертв и обстоятельства этой трагедии. Прислугу он именует Прасковьей Хмыровой, сожительницу Григорьеву считает женой Ашмаренкова, а Сережу Петрова их сыном. На самом деле, мальчик никакого отношения к майору не имел. Просто по несчастливой случайности заночевал у него в квартире. Путилин сообщает, что Петров был кадетом, хотя мальчик учился в Ларинской гимназии, подробно описывает увиденный им в квартире его труп, хотя на самом деле Петров был найден живым, на руках отнесен в Мариинскую больницу, где и умер через несколько дней, так и не придя в сознание. Перепутал Путилин и фамилию домовладельца Яковлева, назвав его Степановым. У Путилина перепутана буква «Ашморенков». Конец примечания. Орудие преступления, гладильные утюги, сыщики обнаружили в гостиной. Убийство явно совершили ради грабежа. Ящики столов и комодов были выдвинуты и перерыты, а столовое серебро, золотые иностранные монеты, ордена и трое золотых часов похищены. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри. Как убийца или убийцы попали в квартиру и как из нее выбрались, представлялось загадкой. Подозрения сыщиков пали на дворника Якима Федорова, проживающую вместе с ним вдову предыдущего дворника Анну Карловну Андреевну, и прачку Марию Архиповну Корнееву. Примечание. Путилин величает его Остаповым. Путилин двух женщин объединил в одну и назвал Анфисой Петровой. По его версии, Анфиса когда-то служила у Ашмаренкова кухаркой. Он с ней до конца не рассчитался, и потому та подговорила Остапова и своего сына Агафона убить майора и ограбить. Конец примечания. Вину Федорова и Андреевой, по мнению сыскной, подтверждало найденное в дворницкой пальто убитой Григорьевой, запачканное кровью. Их объяснение, что де нашли его в чулане уже после убийства и решили припрятать, показалось следствию неубедительным. Вину же Корнеевой доказывали башмаки, найденные в квартире Ашмаренкова. Сыщики пришли к заключению, что они принадлежат ей. Подозреваемых задержали, в их жилье провели обыски, но похищенных вещей у них не нашли. В убийствах в Гусевом переулке никто из них не сознался. Далее, в своем рассказе «Убийство в Гусевом переулке» Путилин пишет, что суд за неимением улик оправдал Остапова и Агафона с Анфисой, то бишь Федорова, Андрееву и Корнееву. И лишь после этого агентам сыскной удалось напасть на след и изобличить убийцу, Дарью Соколову. На самом деле Федоров, Андреева и Корнеева, проведя полтора года в предварительном заключении и оказались на скамье подсудимых вместе с ней. Путилин в мемуарах уверяет, что это дело не давало ему покоя, что он поклялся найти убийцу сие, мол, и привело к обнаружению и задержанию Дарьи Соколовой. Ниточку, ведущую к ней, раздобыл его агент Юдзелевич, который якобы подслушал в трактире разговор о сказочно разбогатевшей в Питере крестьянке-кормилице, подарившей мужу по возвращению в деревню золотые часы. На самом деле Соколова была раскрыта случайно, а не путем оперативно-следственных мероприятий. Если путаницу с фамилиями можно объяснить забывчивостью, все-таки за плечами Ивана Дмитриевича тысячи раскрытых дел, вспомни через два десятка лет, когда писались мемуары, фамилии жертв и обвиняемых ему было сложно. С изобличением Соколовой Путилин явно лукавил, пытаясь замолчать собственную недоработку. В день убийства сыщиками не был вскрыт на кухне так называемый «жировой канал». И только в марте 1868 года, когда родственникам Григорьевой разрешили забрать из квартиры ее вещи, в жировом канале были найдены полотенца с кровавыми пятнами и верхняя часть женской рубашки с брызгами крови. Розыском полиции было дознано, что рубашка эта принадлежит жене временно отпускного рядового Дарьи Соколовой. Соколова служила у Ашмаренкова горничной в 1856-1857 годах, но была вынуждена покинуть место из-за болезни отца. В 1861 году она вышла замуж за Якова Соколова. А когда тот в 1865 году поступил на воинскую службу, Дарья вернулась в столицу и поступила кормилицей к полковнику Гомзину. Через 8 месяцев она вернулась в деревню, однако периодически приезжала в Петербург для продажи масла и холста. Обычно она останавливалась у Гомзина, однако иногда просилась на ночевку в квартиру Ашмаренкова. В деревню Пальцово Устюжского уезда Новгородской губернии, где проживала Дарья Соколова, был откомандирован чиновник сыскной полиции Василий Михайлович Орлов. Примечание. В рассказе Путилина деревня называется Халанья. В ее избе был произведен обыск, и в подполье под печкой найдена коробка с драгоценностями, украденными из квартиры Ашмаренкова. Дарья Соколова чистосердечно призналась в убийствах сперва Орлову, затем, когда ее привезли в Петербург, Путилину, а потом судебному следователю в присутствии свидетелей. Объяснила она и загадки, которые мучили сыщиков. В квартиру она вошла незамеченной дворником Федоровым, потому что в тот момент он отсутствовал на посту. Вечная проблема в Петербурге. Газета «Ведомости» Санкт-Петербургской городской полиции буквально в каждом номере публиковала приказы оберполицмейстера о наказании дворников и домовладельцев за подобное нарушение, а выбралась оттуда через окно. Пальто Екатерины Григорьевой, ставшей причиной злоключений Федорова и Андреевой, Соколова хотела похитить, надела его на себя, но потом, побоявшись, что оно ее выдаст, сняла и кинула в чулан. После признательных показаний Соколовой следствие разделилось на две части. Одни, а именно судебный следователь, отказались от первоначальной мысли, что убийство совершено несколькими лицами. Но прокурорский надзор и судебная палата предали суду 4 человек, следовательно, не согласились с этим мнением. 22-23 января 1869 года окружной суд рассмотрел обвинение в убийстве 4 человек, выдвинутое против Дарьи Соколовой, Якима Федорова, Анны Андреевой и Марии Корнеевой. Наличие других обвиняемых подвигло Соколову отказаться от признаний. На процессе она пыталась свалить вину на Федорова. Она не отрицала, что в ночь убийства ночевала у Ашмаренкова, однако уверяла, что проснулась, услышав крики жертв, и от испуга спряталась под кровать Сережи Петрова, и якобы по голосу смогла опознать убийцу, дворника Федорова. А когда тот ушел, стащила драгоценности, которые тот не забрал. Присяжные удалились на совещание в 4:30 утра и вынесли решение через 2.5 часа. Никого из обвиняемых, включая Соколова, они не признали виновным в убийстве майора Ашмаренкова, мещанки Григорьевой, крестьянки Бабаевой и гимназиста Петрова. Федоров, Андреева и Корнеева были немедленно освобождены. А вот Соколова была признана виновной в том, что, находясь в квартире Ашмаренкова, во время совершения убийства, не принимая никакого непосредственного участия в совершении преступления, которого была свидетельницей, взяла и присвоила себе находившиеся в квартире и принадлежащие убитым вещи. В 8 утра суд удалился в совещательную комнату и через 15 минут председательствующий огласил приговор. Лишить Дарью Соколову всех прав состояния и сослать в каторжные работы на заводах на 12 лет. А по окончании этого срока поселить ее в Сибири навсегда. Мы не случайно столь подробно рассказали о деятельности и составе сыскного отделения в первый год его существования. Увы, но в научных, научно-популярных изданиях и, соответственно, на просторах интернета попадаются другие даты создания Санкт-Петербургской сыскной полиции. Также разнятся данные о ее численном составе. Так, известный журналист Анджей Иконников-Галицкий считает, что в 1868 году при градоначальнике Петербурга было сформировано отделение сыскной полиции. Ссылку на источник автор не дает. Напомним читателям, что в 1868 году в Петербурге градоначальника еще не было. Его функции исполнял обер-полицмейстер. Градоначальником Трепов стал только 30 марта 1873 года. С переименованием Трепова из оперполицмейстера в градоначальнике, вероятно, связана ошибка с датировкой создания сыскной. 1873 год. У Крылова с Бастрыкиным. Дело в том, что в публиковавшихся с 1874 года справочных книжках Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции указывалось, что начальник сыскной полиции Путилин состоит в должности с 31 марта 1873 года. Сыскное отделение тогда тоже переименовали, и оно стало называться сыскным отделением канцелярии градоначальства. Соответственно, изменилась и должность. Данная запись могла ввести многоуважаемых исследователей в заблуждение. Хотя ранее, до переименования, в этих справочниках указывалась верная дата. Так, в справочной книжке Санкт-Петербургского полицейского управления май 1870 года указано, что начальник сыскной полиции, надворный советник Путилин, состоит в должности с 31 декабря 1866 года. Авторы считают, что дискуссия о дате создания Санкт-Петербургской сыскной полиции должна быть завершена. Нет никаких причин не доверять ни уже цитировавшимся приказам Трепова, ни черновику его февральского 1867 года письма графу Шувалову, хранящемуся в ЦГА Санкт-Петербург, в котором обер-полицмейстер сообщает о завершении расследования по делу Суслова. «При настоящем случае обязанным себя считаю засвидетельствовать перед вашим сиятельством о полном успехе деятельности сыскной полиции, начавшей официальное свое существование с 1 января сего года, но занимавшейся уже производством розысков в составе одного начальника и 2 чиновников с октября прошлого года». Ни всеподданнейшим отчетом за 1867-1873 годы, где докладывается о работе столичной сыскной полиции, ни памятным справочным книжкам Петербургского управления оберполицмейстера, ни ведомостям Санкт-Петербургской городской полиции. Удивляет разногласие по количеству сотрудников сыскной полиции. Так, Кудин пишет, что первоначально штат Петербургского сыскного отделения был небольшим. Начальник отделения, его помощник, 4 чиновника для поручений, 12 полицейских надзирателей, 9 писцов и 4 служителя. Источник этих сведений – докладная записка номер 39743 от 28 января 1914 года тогдашнего начальника сыскной Филиппова. Увы, но Владимир Гаврилович, а вслед за ним и Кудин, ошиблись. Помощник у начальника сыскной появился только через 10 лет. В 1877 году. Песцов в 1867 году было шестеро, и в штате они никогда не состояли. Их количество вряд ли могло увеличиться до 1877 года, когда, согласно штатам 1876 года, была увеличена сумма на их наем. А служителей, по-видимому, к ним Филиппов отнес классных чинов, занимавшихся канцелярской работой, делопроизводителя, его помощников и журналиста, было пятеро. А по мнению Лядова, надзирателей было не 12, а 20, и у начальника сыскной сразу имелся помощник. И почти все исследователи, кроме Шаламова, почему-то дружно забывают про вольно-наемных агентов, без которых провести 719 розысков за первый год, а за последующие гораздо больше, чиновники сыскной полиции, безусловно, не смогли бы. Существование агентов, если кто-то в этом сомневается, подтверждается их списком на 21 февраля 1913 года, когда все они были награждены медалью в память 300-летия царствования дома Романовых.